Алексей, пришел вопрос. У каждого человека есть своя половина в жизни, с которой рядом чувствуешь духовное и душевное родство, которое взаимно. Если твоя половина погибает, значит ли это, что другой уже не будет? И каково жизненное предназначение человека, у которого любимый или любимая ушли из жизни намного раньше него? Я слышу, вот жизненная половина, жизненная половина. А что такое жизненная половина? Это что, это оторванная часть от вас? Это что, конструктор Лего, где две половинки соединяются? И пазл какой-то, где только вот эти вот должны, две пузельки вот эти, сойтись воедино? Да, конечно же, нет. Мир так устроен, что в нем есть само собой более подходящие люди и менее подходящие. Есть те, которые вообще никак не подходят. Поэтому вот говорить о том, что только эта жизненная половинка присутствует для всех людей, невозможно. Да, бывает такое, что для кого-то конкретный человек предназначен по правилам той игры, которая свыше предопределена, причем самими этими же людьми. Но говорить, что это для всех одинаково, я не могу. Поэтому вопрос тому человеку, кто задает этот вопрос: вы про какую половинку говорите? Вы уверены, что это именно так? Что для вас существует только одна, единственная половинка в этой жизни, и другой не существует, либо других вариантов не существует? Это вот первый вопрос, который я всегда задаю в таких случаях людям, которые интересуются этой тематикой. Почему? Потому что с другими людьми очень часто вы можете почувствовать и духовное, и душевное родство, и это будет все взаимно, и будет интересно. Но кто-то более подходит, кто-то менее подходит, о ком-то вы не знаете. Так что вот так вот упираться, что именно вот в таком формате, именно вот так, я бы не стал. Ну и, естественно, из этого возникает следующий вопрос. А если вот эта вот самая половинка, которая, может быть, не совсем единственной половинкой, погибает, значит ли это, что другой уже не будет? И каково жизненное предназначение человека, которое любимый и любимый ушли из жизни раньше срока? Поскольку мы не знаем, ну, в данном случае я скажу от себя, поскольку я не знаю о вашей второй половинке, единственной, либо не единственной, то вот 100% уверять, что это так, а не иначе, я уже не берусь. Да вообще чужие жизни вот так вот расставлять по полочкам, как шахматные фигуры, это неблагодарное занятие. Даже если я что-то вижу, я постараюсь человеку не говорить то, что преопределит его судьбу и его действия в этой жизни, которые могут повлиять на исполнение его жизненного долга. Почему? Да потому что мое видение, оно может быть, конечно, крутым, высоким, но это мое видение. И я не имею права транслировать другому человеку его. Я могу, может быть, в лучшем случае что-то подсказать, на что-то обратить внимание, но ни в коей мере не говорить: вот это твоя половинка, а это не этот, не половинка. Так нельзя, так неинтересно, это нарушает правила игры. Во всех случаях со стороны светлых. Что же делать человеку, если тот близкий, с кем была прожита какая-то большая часть жизни, уходит раньше? Это, опять же, выбор человека. Если вы чувствуете, что вы душой, телом, своим образом мышления, представлением так и остаетесь с этим человеком, который уже ушел, то тогда нет смысла говорить о какой-то второй половинке. Все ваши мысли заняты той сущностью, которая перестала здесь, в физическом теле, существовать. Совершенно это уже не имеет значения. Если же вы не можете кого-то найти другого, близко подходящего вам по духу, это другой разговор. Совсем другой разговор. Значит, у вас есть стремление продолжать общение с другим человеком. Значит, у вас есть желание взаимодействовать. Значит, у вас есть желание находиться рядом, но вы просто его не видите. или не замечаете. Поэтому в данном вопросе есть не то, что двойственность, да или нет, а дуальность, да, нет и что-то еще, много. И нужно обратить внимание на себя. Вы зациклены на вот этом представлении, что существует только одна вторая половинка, тогда разговор становится совершенно бесполезным. Я отвечаю, да, только одна половинка, и я вам буду поддакивать. Если вы не зациклены, если вы понимаете, что преданность тому человеку, который ушел, сохранена, но при этом жизнь продолжается, то тогда вы будете искать способы выхода из той ситуации, в которой оказались. Тогда вы создадите в пространстве те условия, которые сблизят вас с другим человеком, который на этом этапе жизни будет вам не то чтобы интересен, а он будет вам необходим, как и вы будете необходимы этому человеку. Другими словами, со смертью близкого человека жизнь ваша не закончилась, и образовательный процесс, либо процесс каких-то дел с вашей стороны тоже не закончился. И поэтому, если у вас есть такое предназначение, и такие качества, и такие прописочки вот действий, вы можете двигаться дальше, не зацикливаясь на чем-то, не предавая то, что было, а основываясь на том, что было, переходить в следующий класс своего развития, своего обучения с новыми людьми, в том числе и с новым близким человеком, которого вы встретите при необходимости. Поэтому вопрос не мне и не Вере, вопрос вам. Вы-то сами как? Вы-то сами для чего? Вы-то сами зачем и почему? Вот в чем вопрос. Этот вопрос к вам. Да, все правильно. Нужно быть благодарным тому человеку, который ушел раньше вас. Отпустить его с благодарностью и жить дальше. А если вы в печали и не видите сами другого человека, то вы будете ограничивать приход того человека, с которым вам будет не хуже, а может быть даже лучше, чем с прежним. И вы откроете в себе новые глубины, которые до этого раньше не познавали. Не нужно отвергать сразу все, не нужно кидаться на поиск такого же человека, как он. Нужно смотреть открыто, внимательно и с радостью, с любовью, сердцем принимать все, что находится вокруг вас. И тот человек, если ему нужно прийти, и вам этот нужный человек будет, он обязательно придет. И вы будете жить дальше. А теперь задумайтесь. Если вы были очень близки и друг другу помогали, если вы любили друг друга, то та сущность, которая свое тело убрала из этого мира, разве будет недовольна тем, что вы также продолжаете свое развитие? Разве она будет против того, чтобы вы жили в счастье, в радости и достатке? Для сущности нет первичных плотских каких-то интересов, поэтому ревности у сущности свыше к физическому телу не может быть. Если вы встретите другого человека, с которым у вас будут все отношения от самого низа до самого верха и с самого верха до самого низа, и вы от этого будете друг другу приносить счастье, радость, и у вас все будет хорошо, разве станет та высшая сущность предъявлять вам какие-то претензии с позиции ревности? Нет. Плотского интереса у сущности Вышней к вашему физическому телу совершенно никакого нет. Есть элементарные потребности верности с точки зрения памяти, с точки зрения доисполнения долга, если вдруг вы не додали. Вот это есть, но не плотской ревности. Вышняя сущность – это не плотское явление. Вот это, если вы понимаете, все встает на свое место. И тогда жизнь не заканчивается со смертью близкого, доброго, хорошего человека. Память остается, любовь остается. Но любовь, она всеобъемлющая. Любовь может быть больше Вселенной. А что такое любовь больше Вселенной? Для нее нет границ. Это не яблоко, которое, когда вы делите, оно уменьшается. Это не горстка золота, если вы его разлагаете, пополам раздвигаете, уменьшается общая кучка. Нет. Любовь – это чувство, это ощущение, это состояние, это принятие, приятие. И она только увеличивается от того, если она искренняя, честная, правильная любовь, божественная. И вот в этом случае предательства не может быть. Задумайтесь об этом, и мир станет лучше. Благодарю, Алексей. Очень хороший ответ получился. Если что-то человек надумает, у него какие-то появятся вопросы, пусть дальше пишет в комментариях.